Все говорят, вот, Сталин не послушал Золты. Меня как-то отец после уже войны, спор у них затеялся с кем-то. Вот какой же Сталин не послушал Золты. Отец, он не военный, солдат старый. Он ему спорщику задал вопрос. А вот ты бы услышал Золты, а что б ты сделал? Что б ты сделал? Если б ты, тебе доложили вот эти самые оценки Зорги. Что б ты сделал-то? А что, что я сделал? Ты ничего бы я не сделал. Что, я войну бы объявил? Я стал бы виноватым агрессором, вот стал. Ну, может быть, я что бы сделал? Штаны одел и портянки накрутил, обулся. Единственное, что можно было сделать.